родители к нам подъехать. Что? Вы звоните, хотите девочку пригласить или подъехать к нам? Ребятки, вы мне зачем звоните? Я девочек не приду. Вы кто? Когда я вам звонила? Когда я вам звонила? Вот вы сейчас мне позвонили, мне не нужны девочки. Зачем вы в эти игры играете? Дос подключил, за какие деньги? Телефон. Второй день вы хулиганите. Я же позвонил на телефонную станцию. Они разрешат эту проблему. И я могу по золотому пути перезвонить, когда мне позвонили и сбросили. Мне не нужно, чтобы вы звонили. Вы понимаете, мне не нужно. И только вы это слушаете, если вам будут сбрасывать, не звоните, куда и зачем, какие претензии ко мне? Вот кто вас бросил, куда вас сбросили, вы говорите, мне позвонили, сбросили, кто вас сбросили? Алло, что вам надо? Говорите, пожалуйста, я вас слушаю. Алло, вы мне звоните, зачем уже который день? Алло. Вы сейчас позвонили в справочную службу Киви по проверке платежей совершенных с терминалов. У вас не даю, ни с чего я не даю платежи, я вам не звонил. Вы мне звоните нагло уже второй день. Идите нахуй, ясно? Все понятно? Да, я слушаю вас, алло. Алло. Вы мне звоните, что вы хотели? Нет, я вам не звоню. Почему у меня вот свидетели, звонили? Свидетели вот сейчас, блядь, сидит человек, двое людей. Вы мне сейчас звонок позвонил. Пока ты нахуй еще не надо ругаться, блядь. Алло. Я вам говорю, вы мне звоните, вы мне нахуй не нужны, ни службы быть, никакого, ничего. Чего вы названиваете? Вам никто не звонит, я могу вам... Вот вы мне названиваете. По отношению к вам я могу также вас послать куда. Ну вы скажите, хоть отсюда звонить. Нехуй сюда звонить, службу куда. Хуже ты не собираешь праздники, ебаный твой рот. Сейчас праздники, ты дурацка-то недоебанная.